Глава четвертая. Душа, начинающая познавать таинство первого воплощения, во благо своего развития должна для начала заполнить телесный сосуд, наиболее соответствующий качествам своим при рождении, требованиям уровня нормы. В связи с полным отсутствием в этом случае какого бы то ни было жизненного опыта, душа не создает в чувственном мире человека какого-либо дополнительно чувственного тяготения, каким-либо жизненным усилием. Но воплотившись в природный организм, душа своей характерной силой значительно умножает проявление природных инстинктивно-эгоистических чувственных особенностей, которые и начинают прежде создавать в человеке ярко проявляющееся естественное эгоистическое чувственное тяготение к постоянному удовлетворению, прежде всего, исключительно эгоистических потребностей, отчего душа неизбежно начинает быстро накапливать негативный жизненный опыт в качестве многочисленных чувственных привязанностей к ложным ценностям. Учитывая качество таких накопленных ложных привязанностей, Великий Отец Небесный позволяет познавать таинство очередного воплощения в той семье и в тех жизненных обстоятельствах, которые будут целебно воздействовать на ранее обретенные опасные привязанности, с необходимыми напоминаниями в нужный момент о должном обретении более правильного понимания происходящей реальности. Жизнедеятельность всякого человеческого общества проявляется пока в одном ложном характерном направлении, что, естественно, создает определенную психологическую среду для успешного продвижения в ложном направлении каждого человека, составляющего это общество. А так как повторно воплощенная душа уже имеет негативный жизненный опыт, то это начинает создавать дополнительное негативное тяготение к уже имеющемуся естественному эго-чувственному тяготению. Такое дополнительное негативное тяготение будет проявляться все с большей силой при каждом новом воплощении, если предыдущие воплощения приводили пока только к все большему обретению негативного жизненного опыта. В таких условиях человек естественно обретает предрасположенность к все более стремительному накоплению негативного и скорой гибели. Но именно благодаря особого рода обыгрыванию Отцом Небесным жизненных обстоятельств человека через таинство перевоплощений Великий Бог постоянно создает для детей своих жизненно необходимые вспомогательные условия, которые способны значительно сдерживать вероятную стремительность духовного падения, а значит и падения жизнеспособности, где при каждом новом воплощении, когда жизненный опыт имеет только одну негативную направленность, позволяется обретать природный организм с имеющимися и заложенными в нем при рождении негативными отклонениями, дабы те или иные определенные отклонения такого рода также создавали необходимое вспомогательное сдерживание. Смотри рисунок 9. Опираясь на приведенное графическое отображение одной из комбинаций проявления череды перевоплощений с конечным результатом изменяющегося по качеству жизненного опыта, можно отметить, что в период все большего обретения негативного жизненного опыта в среде заботливо создаваемых Великим Богом условий сдерживания от стремительного духовного падения, с каждым новым воплощением все же неизбежно проявляется все большее преобладание негативного окончательного эффекта, увеличение которого до критической черты приведет к качеству души к окончательной утрате необходимости нового воплощения, ибо качество души полностью потеряет всякую вероятность положительного изменения. А это означает, что любой природный организм существующего человеческого общества, обретая душу с таким негативным качеством, неизбежно окажется не в состоянии ни при каких обстоятельствах справиться с могучим давлением дополнительного негативного тяготения. Помимо линии преобладания негативного окончательного эффекта в череде перевоплощений жизненной судьбы какой-либо души, также может проявляться и линия все большего преобладания положительного окончательного эффекта, которая отображает положительное изменение качества души при все большем накоплении в ней положительного жизненного опыта. Такое благоприятное положительное изменение начинается в одном из воплощений ближе к завершению жизненной судьбы этого воплощения, после чего появившийся положительный жизненный опыт во сути души в следующем воплощении, соответственно, начнет сказываться через дополнительное характерное чувственное тяготение, создавая более благоприятные условия к тому, чтобы еще раньше склониться к проявлению все больших положительных усилий, где под влиянием необычно полной свободы выбора, которые обладают только представители рода человеческого, и которые отличаются от как будто бы полной свободы выбора, обладаемой всеми неодушевленными представителями подвижного разума, человек может в очередном воплощении либо утратить появившееся положительное, либо умножить его. Но по мере все большего обретения положительного жизненного опыта, вероятность утратить его в среде вспомогательных условий, создаваемых Вселюбящим Отцом Небесным во благо детей своих, будет уменьшаться. Проявляющаяся линия, отображающая все больше положительный окончательный эффект, не есть линия, показывающая наличие восхождения. И до тех пор, пока линия такого рода проявляется ниже условного уровня нормы, эта линия будет отображать лишь все более увеличивающееся торможение в условиях сдержанного падения. При большой активности проявляющегося тяготения к саморазрушению в природе человека закономерность перевоплощений создает наиболее сдержанное падение жизнеспособности в целом и для всего человеческого общества на Земле-матушке, где также преобладание негативного окончательного эффекта в жизнедеятельности представителей человечества создает наибольшее ускорение, возможное в условиях сдержанного падения, а преобладание положительного создает дополнительное торможение. Но при существующих обстоятельствах проявление качества жизнедеятельности человечества до сего времени, процесс падения уровня жизнеспособности продолжает происходить в прежнем неизменном направлении. И прежде всего за счет того, что вся наиболее активная мыслящая часть общества, устремляющаяся занять ключевые положения в формировании организационно-управленческой структуры своего общества, в процессе всей длительности формирования собственного авторитета, в череде разнообразных соревновательных столкновений эгоизма той и иной личности между собой, неизбежно, по неведению истины, обретает ярко выраженные формы мощного эгоизма, который никогда не способствует развитию все более правильного восприятия реальности законов гармонии, но всегда создает негативно предвзятое отношение ко всему окружающему, подталкивая к активной деятельности с позиции удовлетворения эгоистической выгоды для собственных инстинктов и тщеславия, что всегда будет, как обязательное правило, прикрываться лозунгами о благих устремлениях и, по возможности, выраженными глобальными категориями. А характерная особенностью проявления такой опасной формы эгоизма у всех ищущих некую условную справедливость, густо окрашенную тем же эгоизмом, является наличие как в естественных проявлениях животного мира, так и у человека пока еще готовности причинить моральный или физический вред проявившемуся сопернику в спорных обстоятельствах по поводу какого-либо жизненного интереса. Буйно расцветающий сверхмеры эгоизм внутри человеческой сути естественно сформировал определенное, единое для всего человечества ограничение в виде некой своеобразной внешней изоляционной оболочки вокруг единой судьбоносной линии всех живущих на Земле людей, по-своему ограждающей человечество от окружающего мира гармонии, где чем более непроницаема эта изоляция, тем с меньшей жизнеспособностью проявляется человечество. Если продолжить образное рассмотрение затронутого, то нужно отметить, что внутри этой общей изоляционной оболочки находится определенное количество условных тонких проволочек великого множества живущих человеческих судеб, объединенных прежде всего между собой в различные обширные общественные группы, собственные своеобразной изоляционной от остальных подобных групп оболочкой. Эта очередная изоляция формируется коллективным эгоизмом государственного характера. Внутри же таких больших объединений также можно наблюдать разные количества соединений меньшего числа проволочек, уже собственными своеобразными изоляционными оболочками, сформированными коллективным эгоизмом племенных, партийных, религиозных групп. И такое рассмотрение может быть продолжено. Ибо одна из главных характерных особенностей эгоизма устремляет проявляться во все большем обособлении. Хотя и в стремлении к соединению также может проявляться эгоизм, если это касается удовлетворения инстинкта самосохранения и более удобного добывания той жизненной необходимости и тех ложных ценностей, пользоваться которыми хочется прежде всего единолично. Неверное осмысление характерных особенностей эгоизма никогда не позволит разнообразным человеческим группам и обществам прийти к истинному единению без наличия каких-либо изоляционных оболочек как внутри этого единения, так и снаружи. Если каждую такую судьбоносную проволочку рассматривать не в твердом, застывшем состоянии, а в текучем, как и призвано проявляться течению жизни, то можно представить устремляющиеся с разными скоростями человеческие судьбы в общем потоке в пределах единой общей ограничивающей оболочки. При этом, как отдельный человек, так и любого рода объединения способны создавать вокруг себя своеобразную жизненную среду, от которой зависит собственное жизненное ускорение в общем потоке негативного стекания от уровня нормы, призванного послужить началом истинного развития. Каждый организм мира материи имеет во сути своей определенный ряд жизненно важных органов или образно выражаемых определенных ключевых точек, каждая из которых должна быть полноценно включена в работу, что создает благоприятную основу полноценной жизнедеятельности самого организма. И, соответственно, ежели какая-либо одна или несколько таких ключевых точек будут работать недостаточно или же вовсе не будут работать, в организме будет нарушено жизненно необходимое равновесие с естественно проявляющимся от этого в организме тяготением к саморазрушению разной степени силы. Аналогично можно провести параллель и с таинствами, происходящими во сути чувственно-сознательной основы человека, его духовном мире. Чем более удается ищущим истину самостоятельно, правильно определить и включить в достойную работу истинную ключевую точку духовного мира, тем более начинает замедляться ускорение движения в общем потоке в условиях сдержанного падения. Но так как необходимую полноту истинных законов духовного развития раскрывать до времени нынешнего свершения было бессмысленно, в связи с неблагоприятными для этого условиями в чувственно-сознательной основе человечества, все попытки человеческой мысли самостоятельно определить истинные духовные ключевые точки и через отдельных достойных тружеников своего общества и через подсказки со стороны некоторых представителей подвижного разума Вселенной, идущие к человечеству через пророков и иных посредников, неизбежно увенчались нахождением крайне малого количества таких жизненно важных для нормального развития человека ключевых точек. Тогда как понятий морально-этического характера, не соответствующих истине восхождения, формировалось немало, несмотря на то, что при поверхностном соприкосновении с ними можно увидеть в них некие якобы положительные оттенки. Среди понятий такого рода встречаются и такие, которые все же могут быть вспомогательными в таинстве торможения на первых порах для грубого внутреннего мира кого-либо, ищущего истину, помогая этому человеку перейти от каких-либо более грубых проявлений к значительно менее грубым, но участвовать в правильном формировании и полноценном развитии чувственно-сознательной основы человека такие понятия не могут. При этом важно отметить, что именно понятия морально-этического характера, не соответствующие истине, обильно формировавшиеся в разных религиозно-философских объединениях, прежде всего и составляют характерные особенности различия всех таких объединений между собой. На основе таких понятий ярко проявляется эгоистическая ревность за некую свою веру, что порой нередко доходит в проявлениях до величайшей неопрятности. И именно такие понятия, прежде всего, составляют камень преткновения, препятствующий процессу все большего единения, который должен был быть естественен для всех праведно ищущих истины Божии. Только правильно найденные жизненно важные для нормального развития человека духовные ключевые точки отображаются наиболее сходным между собой пониманием во всех религиозно-философских объединениях. Но такого найденного так мало, что недостаточно даже для достижения предела своеобразного в данном отношении равновесия, при котором упомянутое жизненное ускорение в общем потоке в условиях сдержанного падения исчезло бы у каждого достигшего в духовном развитии этого предела. Хотя определенные методические рекомендации, введенные неодушевленными представителями подвижного разума Вселенной через некоторые восточные условные духовные практики, призваны были помогать всецело посвящающим себя постижению этих характерных рекомендаций якобы достичь предела такого равновесия. Но не через включение в полноценную работу необходимого количества духовных ключевых точек, а через попытку полностью выключить весь внутренний чувственный мир человека из предопределенной ему великим Богом жизнедеятельности. Только в этом случае те, кто действительно полноценно смогут реализовать такие методические рекомендации, искусственно поднимут себя до уровня нормы как бы по той же самой жизненной судьбоносной линии, которая, проявляясь, приведет к месту, с которого началось тщательное постижение такого рода своеобразной духовной практики, где под искусственным подниманием и удерживанием своего внутреннего мира в состоянии какого-либо уровня подразумевается только сознательное волевое усилие, но это искусственное поднимание точнее будет охарактеризовывать как своеобразный возврат к изначальному состоянию, подобно тому, с которым человек вошел в жизнь, воплотившись в рожденного младенца, но уже с определенным накопленным ненормальным жизненным опытом. А это означает, что его внутреннее качество по-прежнему продолжает сохранять всю ту же предрасположенность к ошибкам, которые уже делались им по жизни до начала постижения характерных практических упражнений, рекомендуемых определенной восточной духовной философией. Ибо качественного, именно духовного необходимого видоизменения внутреннего мира человека при таких условиях никогда не произойдет. И если прекратить такого рода сознательно-волевые упражнения, то человек очень быстро вернется к повторению тех же самых ошибок, которые ему по-прежнему остаются присущи. Продолжение же тщательного исполнения таких упражнений не только может уберечь от продолжения накопления негативного опыта, но и так как всецелое посвящение себя постижению затронутых методических рекомендаций уводит от полноценного участия в чувственных проявлениях окружающего человеческого общества, постигающий эти рекомендации также лишается и обретения возможности пойти по пути духовного развития, предопределенному именно для человека. Так как все, что на данный момент имеется во сути человека, как бы консервируется определенными тщательно практикуемыми им сознательно-волевыми упражнениями. В этом состоянии, которому из всех практикующих подходит только крайне ограниченное число устремившихся, ибо это прежде всего требует по возможности наибольшего отрешения от всего мира, что большинству в положительном смысле оказывается непосильным, приоткрывается некоторая возможность видоизменить чувственно-сознательную основу так, как это происходит у неодушевленных носителей подвижного разума Вселенной. Но в этом случае полностью закрывается возможность формироваться, развиваться и исполнять необходимую миссию, как то предопределил Великий Отец Небесный всему роду человеческому.